Тою порою один Одиссей в опустевшей палате смерть замышлять женихам совокупно с Палладой остался. Вышла разумная тут из покоев своих Пенелопа, светлым лицом с золотой Афродитой, с молодой Артемидой сходная. Сесть ей к огню пододвинули стул из слоновой кости точеной, с оправой серебряной, чудной работы и Икмалиона. Для ног и скамейку приделал художник к дивному стулу. Он мягко широкой покрыт был овчиной. Многоразумная села на стул Пенелопа. Вступивши с ней, белорукие царского дома служанки в палату, начали все убирать там. Столы с недоеденным хлебом, кубки и множество чаш, из которых надменные гости пили. И, выбросив на пол золу из жаровин, наклали новых поленьев туда, чтобы нагрелась палата, и в ней был свет. А Миланфа опять привязалась ругать Одиссея. «Здесь ты еще неотвязный. Не хочешь и ночью покоя дать нам, бродя здесь как тень, чтоб подметить, что в доме служанки делают? Вон, — говорю я тебе, побродяга, — наелся здесь ты довольно. Уйди, иль швырну я в тебя головнею». Мрачно взглянув из-под лобья, сказал Одиссей хитроумный: «Что ж так неистово ты на меня, сумасбродная, злишься? Или противно тебе, что в грязи я, что в рубище бедном по миру ходя прошу подаяние? Что ж делать, я нищий. Жребий такую ж нам всем безотрадно бродящим скитальцам. В прежние дни я и сам меж людьми не совсем бесприютно жил, и богато устроенным домом владел, и доступен всякому страннику был, и охотно давал неимущим. Много имел я невольников, много всего, чем роскошно люди живут, и за что величает их свет богачами. Все уничтожил Кранион, так было ему то угодно. Ты, безрассудная, так же, кто знает, как скоро утратишь всю красоту молодую, которую так здесь гордишься. Станешь тогда ты противна своей госпоже, да и, может, сам Одиссей возвратится. Надежда не вовсе пропала. Если же он и погиб, и возврата лишен, то еще здесь сын Одиссеев, молодой Телемах, Аполлонов питомец, здравствует. Знает он все поведение служанок домашних, скрыться не может ничто от него. Он из детства уж вышел». Так он сказал. Пенелопа, услышав разумное слово, речь обратила свою раздраженную к дерзкой служанке: «Ты как собака бесстыдница злишься. Меня ж не обманешь, знаю твое поведение, за все головою заплатишь. Разве не слышала ты, как сюда пригласить я велела этого странника, мысля, что может сказать мне какую весть о супруге моем, о котором давно так я плачу?